История 11. Ругать нельзя, помиловать. Как-то раз во время одной из практик, которую я проходил на последнем курсе института, меня серьезно отругали за неправильно сделанный документ. Помню, как сейчас. Мне было и стыдно, и обидно, и очень грустно. Но самое досадное, я совершенно не знал, как себя вести в тот момент, когда меня ругали. Я сидел и грустил в кабинете. В подавленном и растерянном состоянии меня нашел старший сотрудник, который пришел ко мне с рабочим вопросом. Это был дед старой закалки, который много чего повидал на своем веку. И да, под белоснежной, идеально выглаженной его любимой женой рубашкой у него всегда была надета майка. Он спросил меня, почему я так драматично выгляжу. Я рассказал ему причину. Он внимательно меня выслушал, сел рядом и сказал слова, которые мне так понравились, что я записал их сразу после нашего разговора. Арт. На самых разных работах начальство иногда ругает за дело, а иногда просто потому, что они встали не с той ноги. Принимать все близко к сердцу бессмысленно, ибо на свой счет можно принимать только деньги. Но и пропускать мимо ушей такое тоже неправильно. А то снова вляпаешься в ту же самую проблему. Будешь сидеть с каменным лицом картежника и делать вид, что тебя не касается твой провал, шеф подумает, что ты разгильдяй и бездельник. Если сразу начнешь извиняться, оправдываться и сожалеть, тоже не обрадуется. Подумает, что ты знал, что можно было сделать лучше, но забил на качество, поленился и не сделал. Спорить с начальством в момент наказания так же эффективно, как выходить в открытый космос в плавках и ластах. Не для того начальство ругает, чтобы ты еще пытался вкрутить свои 5 копеек с оправданиями. Особенно при свидетелях. Захочешь отстоять свою точку зрения, лучше сделать это позднее и с глазу на глаз, когда спадет накал страстей. Занимать расслабленное вальяжное положение в пространстве, словно ты на пляже, тоже плохо. По статусу не положено, и за это прилетит сверху отдельно. Вид лихой и придурковатый вызовет лишь желание накидать тебе сверху пару-тройку крепких слов и подогнать дополнительную тележку с наказаниями. Переводить стрелки на других, пытаться скинуть с себя ответственность или передарить чувство вины, тут уже весь коллектив захочет тебя высечь. Что тебе остается сделать? Все просто. Когда тебя в следующий раз будут ругать, а это обязательно произойдет, потому что это жизнь, и ошибаются абсолютно все. Займи спокойное положение в пространстве и старайся изо всех сил поднять мизинец на ноге. На твоем лице прекрасно отпечатается и чувство вины, и покаяние, и усердие, и прилежность, и усидчивость. Так начальство обязательно заметит и увидит, как ты сильно переживаешь за происходящее. Классный совет. Возьмите его себе на заметку. Я проверял. Работает на твердую 5 с плюсом.